없이 времени губиши. Друга любила, то не си, времени губиши. Эй, море ты, Мария, Анжелике, дай за сакари мне. Эй, что мне стори, эй, что мне стори, сердце мне изгори. Эй, море ты, Мария, Анжелике, дай за сакари мне. Эй, что мне стори, эй, что мне стори, сердце мне изгори.